181. Гуру. Трудно служить одновременно двум господам, телу и духу, но в услугах нуждаются оба. И тут воля поможет, когда и которому из них надо уделить внимание и сколько. Расчленение устремления воли необходимо, и хорошо, когда воля научилась распоряжаться. Хорошо научиться быстро и всецело переносить внимание свое, то есть мысль с одного порядка явлений на совершенно другой, уже не привязывая сознание к только что оставленному. Контроль над мыслями и чувствами утверждается и осуществляется волей, но воле силу сердца дает, силу осуществить желаемое.